Глава 11. Качели. Шевалье остался один. Но на этот раз то, что произошло между ним и капитаном, дало Дармонталю столь обильную пищу для размышлений, что ему не было надобности, чтобы развеять скуку, прибегать ни к стихам аббата Шолье, ни к своему клавесину, ни к пастели. В самом деле, до сих пор Шевалье в некотором смысле был лишь наполовину вовлечен в то рискованное предприятие, счастливый исход которого нарисовали ему герцогиня Дюмен и принц де Саламар, а кровавые последствия, которыми оно было чревато, открыл ему, желая испытать его храбрость, капитан Рокфинет. До сих пор Шевалье был лишь крайним звеном цепи. Ему достаточно было оборвать ее с одной стороны, чтобы выйти из игры. Теперь он стал промежуточным звеном, скованным с обеих сторон, с другими звеньями и связующим вершину общества с его низами. Он чувствовал себя одиноким на свете, соединенным лишь узами выгоды с людьми, для которых он станет помехой с той минуты, как перестанет быть их орудием, и которые, если его постигнет неудача, не только не будут оплакивать его смерть, но увидят в ней залог спокойствия. А такое одиночество, которого каждый должен был бы желать, подвергаясь смертельной опасности, почти всегда в подобных случаях, в силу присущего нам эгоизма, порождает глубокое уныние. Небытие так страшит человека, что он надеется пережить себя хотя бы в чувствах, которые он внушает, и, зная, что ему суждено покинуть землю, в какой-то мере утешается мыслью о сожалениях, которыми будет овеяна его память, и о благоговейном почитании его могилы. Вот почему в эту минуту Шевалье отдал бы все за то, чтобы быть любимым каким-нибудь живым существом, хотя бы собакой. Он был всецело погружен в свои грустные размышления, когда, прохаживаясь взад и вперед мимо окна, заметил, что окно соседки открыто. Он вдруг остановился, вскинул голову, как бы для того, чтобы стряхнуть с себя черные мысли, и облокотился о стену. Девушка, которую он увидел утром, сидела у окна, пользуясь последними лучами солнца. Она была занята какой-то работой, вроде вышивания. Позади нее был виден открытый клавесин, а у ее ног на табурете лежала левретка, заснувшая чутким сном, свойственным животным, которые предназначены природой для охраны человека. При каждом шуме, доносившемся с улицы, она просыпалась, настораживала уши, высовывала в окно свою изящную головку, а потом опять засыпала, положив лапки на колени своей хозяйки. Все это было восхитительно освещено заходящим солнцем, в его лучах яркими точками сверкали медные украшения на клавесине и уголок золотого ободка пастели. Остальное тонуло в полутьме. И вот Шевалье показалось, без сомнения, благодаря тому расположению духа, в котором он находился, когда эта картина поразила его взор, что девушка со спокойным и пленительным нежным лицом вступает в его жизнь, как те персонажи, что до времени остаются за кулисами и лишь во втором или третьем акте выходят на сцену, чтобы принять участие в действии, а иногда и изменить развязку пьесы. Давно уже, с того возраста, когда в сновидениях нам являются ангелы, он не встречал ничего подобного. Девушка не походила ни на одну из женщин, которых он до сих пор видел. В ней было сочетание красоты, наивности и простоты, какое иногда встречается в очаровательных головках греза, которые тот не копировал с натуры, а видел отраженными в зеркале своего воображения. Грез Жан-Батист, 1726-1805 годы, французский художник-жанрист. Тогда, забыв все, ее, без сомнения, низкое происхождение, улицу, где она жила, ее скромную комнату, видя в этой женщине только женщину и мысленно наделяя ее душой столь же прекрасной, как ее лицо, Дармонталь подумал о том, как счастлив был бы человек, который первым заставил бы заговорить ее сердце, заглянул бы с любовью в ее дивные глаза и вместе с первым поцелуем сорвал бы с ее свежих и чистых уст слова «Я люблю тебя», этот цветок души. Внезапно девушка подняла голову, случайно взглянула на противоположный дом и увидела сквозь оконное стекло задумчивое лицо шевалье. Ей показалось несомненным, что молодой человек оставался у окна из-за нее, и что он наблюдал за нею. Ее лицо от смущения залилось краской. Однако она сделала вид, что ничего не заметила, и снова склонилась над вышиванием. Минуту спустя она встала, прошлась по комнате, потом без жеманства, без ложной стыдливости, хотя и не без некоторого смущения, опять подошла к окну и закрыла его. Дармонталь не пошевелился, продолжая, несмотря на то, что девушка скрылась, странствовать в краю воображения. Раз или два ему показалось, что занавеска в окне его соседки приподнялась, словно та хотела узнать, все ли еще остается на своем посту, спугнувший ее нескромный незнакомец. Наконец послышалось несколько искусных и быстрых аккордов, за ними последовала нежная мелодия, и тогда Дармонталь в свою очередь открыл окно. Но он не ошибся. Его соседка была прекрасная музыкантша. Она исполнила два или три отрывка, не сопровождая, однако, музыку пением, и Дармонталь ее слушал почти с таким же удовольствием, с каким раньше смотрел на нее. Вдруг посреди такта она остановилась. Дармонталь решил, что либо она его увидела и смутилась, или захотела наказать за любопытство, либо в комнату кто-то вошел и прервал ее. Шевалье отступил назад, но так, чтобы не потерять из виду ее окна. Вскоре он убедился, что его последнее предположение было верным. К окну подошел мужчина, отдернул занавеску и, прижавшись к стеклу добродушным толстым лицом, забарабанил пальцами по другому стеклу. Хотя теперь он был одет иначе, шевалье узнал в нем садовода, которого видел утром на террасе возле фонтана, и который с такой фамильярностью дважды произнес имя Батильды. Более чем прозаическое появление этого человека произвело то следствие, которое и должно было произвести, то есть вернуло Дармонталь к действительности. Он забыл об этом обывателе, который, являя столь полный и странный контраст с девушкой, тем не менее был очевидно либо ее отцом, либо ее возлюбленным, либо ее мужем. А что могла иметь общего с благородным и аристократичным шевалье дочь, супруга или любовница такого человека? К несчастью, в силу своего извечно зависимого положения, женщина неизбежно приобщается к величию или перенимает вульгарность того, на чью руку она опирается. А нужно признаться, садовник с террасы отнюдь не был создан для того, чтобы удержать Батильду на той высоте, на которую возвел ее в своих мечтах Дармонталь. Шевалье рассмеялся над собственным безумием, и так как со вчерашнего утра он не выходил из дому, то, когда стемнело, решил пройтись по городу, чтобы самолично убедиться в точности донесения тайных агентов принца де Саламара. Он закутался в плащ, спустился с пятого этажа и направился к Люксембургскому дворцу, куда, как говорилось в сообщении, переданном ему утром аббатом Бриго, регент должен был без охраны отправиться ужинать. Остановившись напротив Люксембургского дворца, шевалье не увидел ни единого признака, который указывал бы на то, что герцог Орлеанский находится у своей дочери. У ворот стоял лишь один часовой, тогда как обычно во время посещения регента там ставили второго. Кроме того, во дворце не было видно ни кареты, ожидающей регента, ни скороходов, ни выездных лакеев. Было очевидно поэтому, что герцог Орлеанский еще не приехал. Шевалье подождал, чтобы увидеть, как он проедет, так как регент никогда не завтракал и в 2 часа выпивал только чашку шоколада, он редко ужинал после 6. А когда шевалье обогнул угол улицы Конде и улицы Вожжирар, пробил уже 6:45. Шевалье прождал 1.5 часа на улице Турнон, прогуливаясь от улицы Птильон до дворца, и не заметил ничего похожего на прибытие регента. 8:15 произошло какое-то движение в Люксембургском дворце. К подъезду была подана карета, сопровождаемая верховыми курьерами с факелами. Вскоре в нее сели 3 женщины, и кучер крикнул курьерам: «В Пале-Руайаль!» Курьеры поскакали, карета последовала за ними, часовой взял на караул. И как не быстро проехал мимо шевалье элегантный экипаж с гербом Франции. Дармонталь узнал герцогиню Беррийскую, ее фрейлину госпожу де Муши и ее камеристку госпожу де Понс. В донесении, присланном шевалье, была серьезная ошибка. Не отец ехал к дочери, а дочь ехала к отцу. Однако шевалье подождал еще, так как с регентом могло случиться какое-нибудь происшествие, удержавшее его в Пале-Руайяле. Час спустя карета вернулась. Герцогиня Берийская смеялась, слушая какую-то историю, которую рассказывал сопровождавший ее де Бройль. Значит, ничего серьезного не случилось. Все дело было в небрежности тайной полиции принца де Саламара. Шевалье, которого никто не встретил и никто не узнал, вернулся домой около 10 часов. Ему не сразу открыли, потому что, согласно патриархальным обычаям дома Дени, привратник уже лег спать. Наконец он с ворчанием отодвинул засов. Дармонталь сунул ему в руку экю, сказав раз навсегда, что будет иногда приходить поздно, но что всякий вечер, как это случится, привратник будет получать такое же вознаграждение. Тот рассыпался в изъявлениях благодарности и заверил Дармонтале, что он волен приходить, когда ему угодно, и даже не ночевать дома. Поднявшись в свою комнату, Дармонталь увидел, что комната его соседки освещена, и, поставив свечу за ширму, подошел к окну. Таким образом, насколько позволили муслиновые занавески, он мог видеть, что делается у нее, в то время как сам оставался невидимым. Она сидела возле стола, вероятно, рисуя на картоне, который держала у себя на коленях. Свет падал на нее сзади, и ее профиль отчетливо выделялся на фоне стены. Вскоре другая тень, в которой шевалье узнал садовода, 2 или 3 раза промелькнула между лампой и окном. Наконец этот человек подошел к девушке, та подставила ему лоб, и, запечатлев на нем поцелуй, он удалился с подсвечником в руке. Минуту спустя осветилось окно мансарды. Все эти мелкие штрихи говорили языком, который невозможно было не понять. Человек с террасы был не мужем Батильды, а в худшем случае ее отцом. Дармонталь, сам не зная почему, почувствовал себя счастливым от этого открытия. Он как можно тише распахнул окно, облокотился о подоконник и, устремив взор на силуэт девушки, снова впал в мечтательность, из которой днем его вывело забавное появление садовода. Примерно через час девушка поднялась, положила на стол картон и карандаши, приблизилась к алькову, преклонила колени на скамеечке перед вторым окном и помолилась Богу. Дармонталь понял, что ее трудолюбивое бдение окончено. Но, вспомнив о любопытстве, которое высказала его прекрасная соседка, когда он в первый раз стал музицировать, шевалье захотел узнать, не сможет ли он продлить это бдение, и сел за шпинет. Случилось то, что он и предвидел. При первых звуках девушка, не зная, что благодаря расположению источника света ее тень видна сквозь занавески, на цыпочках подошла к окну и, думая, что она скрыта от всех взоров, без стеснения стала слушать мелодичный инструмент, который, подобно поздней птице, пробудился, чтобы петь среди ночи. Концерт продолжался бы, возможно, не 1 час, потому что Дармонталь, ободренный достигнутым результатом, чувствовал себя в ударе и играл с легкостью доселе ему незнакомой. К несчастью, жилец 4-го этажа был, вероятно, мужлан, ничего не смысливший в музыке, потому что Дармонталь вдруг услышал как раз у себя под ногами удары тростью, которые внизу стучали в потолок с неистовством, не оставлявшим никакого сомнения в том, что это было прямое уведомление музыканту о необходимости перенести его занятие на более подходящее время. При других обстоятельствах Дармонталь послал бы к черту этого наглеца, но тут он рассудил, что скандал, который дал бы почувствовать в нем дворянина, погубил бы его репутацию в глазах госпожи Дени, и что он слишком многим рискует, если его узнают, чтобы не отнестись с философским спокойствием к некоторым неудобствам своего нынешнего положения. Поэтому вместо того, чтобы и дальше нарушать правила поведения в ночное время, по-видимому установленные в доме по обоюдному согласию между хозяйкой и жильцами, он внял предложению прервать игру на клавесине забыв о том, в какой форме это предложение было сделано. Как только музыка смолкла, девушка отошла от окна, и так как она опустила при этом еще и ситцевую штору, то скрылась из виду. Еще некоторое время ее комната была освещена, но вскоре свет погас. Что касается комнаты на шестом этаже, то она уже более 2 часов была погружена в полную темноту. Дармонталь тоже лег спать, радуясь, что существует точка соприкосновения между ним и его прекрасной соседкой. На следующее утро в его комнате с обычной точностью появился аббат Бриго. Шевалье встал уже 1 час назад и успел 20 раз подойти к окну, но так и не смог увидеть свою соседку, хотя было ясно, что она тоже встала, и даже раньше, чем он. Проснувшись, он увидел сквозь верхние стекла ее окна, что большая штора снова поднята и закреплена на розетке. Поэтому, начиная приходить в дурное расположение духа, он был склонен сорвать на ком-нибудь досаду, и как только аббат притворил за собой дверь, сказал ему: «А, дорогой аббат, поздравьте от моего имени принца де Саламара. Нечего сказать, отменные у него агенты». «А что вы имеете против них?» — спросил аббат Бриго со своей обычной тонкой улыбкой. «Что я имею против них? А вот что». Пожелав лично убедиться в достоверности их сведений, я вчера вечером отправился на улицу Турнон, пробыл там 4 часа и увидел, что не регент приезжал к своей дочери, а герцогиня Берийская ездила к отцу. «Ну что же, мы это знаем». «Вы это знаете?» — спросил Дармонталь. «Да. И даже знаем, что она отправилась из Люксембургского дворца вместе с госпожой де Муши и госпожой де Понс в 8:05, а вернулась туда в 9:30 в сопровождении де Бройля, приехавшего занять за столом место регента, которого напрасно ждали». «А где же был регент?» «Регент? Да. Это другая история, сейчас вы ее узнаете. Слушайте и не упускайте ни одного слова. А потом посмотрим, скажете ли вы опять, что у принца плохие агенты. Я слушаю». В нашем донесении сообщалось, что регент должен в 3 часа поехать на улицу Сены играть в лапту. Да, он поехал туда. Через 30 минут после начала партии регент ушел с площадки, прижимая к глазам носовой платок. Он нечаянно ударил себя ракеткой по лицу с такой силой, что рассек себе бровь. А, вот оно происшествие. Подождите. Тогда регент, вместо того, чтобы вернуться в Пале-Руайяль, приказал отвезти себя к госпоже де Сабран. Вы знаете, где живет госпожа де Сабран? Она жила на улице Турнон. Но с тех пор, как ее муж стал мажордомом регента, она живет, если не ошибаюсь, на улице Добрых Ребят, совсем близко от Пале-Руайяля. Совершенно верно. Так вот, по-видимому, госпожа де Сабран, до сих пор сохранявшая верность Ришелье, была тронута плачевным состоянием, в котором она увидела принца, и решила оправдать поговорку «не везет в игре, везет в любви». В 7:30 принц, запиской, отправленной из столовой госпожи де Сабран, которая угощала его ужином, известил де Бройля, что не приедет в Люксембургский дворец, поручил де Бройлю поехать туда вместо него и принести от его имени извинения герцогине Беррийской. «А, значит, это и есть та история, которую рассказывал в карете де Бройли, которая так насмешила дам, вероятно. Теперь вы понимаете?» «Да, я понимаю, что регент, не будучи вездесущим, не мог находиться сразу у госпожи де Сабран и у своей дочери. И вы понимаете только это? Дорогой аббат, вы как оракул говорите загадками, объясните же, наконец. Сегодня я зайду за вами в 8:00, и мы прогуляемся по улице Добрых Ребят. Мне не понадобится вам ничего объяснять. Местоположение особняка госпожи де Сабран говорит само за себя». «Понимаю», — сказал Дармонталь. «Он находится так близко от Пале-Руайяля, что регент вернется к себе пешком. После 1 часа тот подъезд Пале-Руайяля, который выходит на улицу Добрых Ребят, запирают. Следовательно, регенту придется, чтобы войти во дворец, обогнуть его по двору фонтанов или по новой улице Добрых Ребят, и тут он наш, черт возьми. Вы великий человек, Если герцог Дюмен не сделает вас кардиналом или, по крайней мере, архиепископом, нет на земле справедливости. Я на это рассчитываю. Теперь вы понимаете, вам нужно быть наготове. Я готов. Есть у вас средства привести в исполнение этот замысел? Есть. Значит, вы сноситесь с вашими людьми? Да, посредством условного знака. А этот знак не может вас выдать никогда. В таком случае все в порядке. Теперь нам нужно только позавтракать, потому что я так спешил к вам сообщить эти добрые известия, что вышел из дому натощак. Позавтракать, дорогой аббат. Хорошо вам говорить. Я могу предложить вам только остатки вчерашнего паштета, да 3 или 4 бутылки вина, кажется, уцелевшие в баталии, которая здесь происходила. Хм-хм, пробормотал аббат, мы сделаем лучше, дорогой шевалье. Я к вашим услугам. Спустимся позавтракать к нашей доброй хозяйке, госпоже Дени. Какого черта я пойду к ней завтракать? Разве я с ней знаком? Это мое дело. Я представлю вас как своего питомца. Но у нас будет отвратительный завтрак. Не беспокойтесь. Я знаю ее кухню. Но ведь это будет убийственно скучно. Зато вы сведете дружбу с женщиной, хорошо известной в своем квартале, строгими нравами и преданностью правительству. Словом, с женщиной, не способной дать приют заговорщику, вы понимаете? Если это нужно для пользы дела, аббат, я приношу себя в жертву. Я уж не говорю о том, что это весьма приятный дом, где вы познакомитесь с 2 молодыми особами, из которых одна играет на виоле д'амур, другая на шпинете, и с юношей, клерком стряпчего. Словом, дом, в котором вы сможете проводить воскресные вечера за партией в лото. Виола д'амур — старинный струнный смычковый инструмент. «Подите вы к черту с вашей госпожой Дени!» «Ах, простите, аббат, быть может, вы друг дома? В таком случае беру свои слова обратно». «Я ее духовный руководитель», — скромно ответил аббат Бриго. «Тогда 1000 извинений, дорогой аббат». Госпожа Дени в самом деле все еще красивая, прекрасно сохранившаяся женщина. У нее роскошные руки и крохотные ножки. Черт возьми, я ее отлично помню. Спуститесь первым, я последую за вами. Почему бы нам не спуститься вместе? А как же мой туалет, дорогой аббат? Неужели вы хотите, чтобы я появился перед барышнями Дени в таком виде, совсем взлохмаченный? Должны же мы, черт возьми, следить за своей внешностью. К тому же будет приличнее, если вы предупредите о моем приходе. Я-то ведь не пользуюсь привилегиями духовного руководителя. Вы правы. Я спущусь, предупрежу о вас, а через 10 минут придете и вы сами, не так ли? Да-да, через 10 минут. Я покидаю вас. До свидания. Шевалье сказал только половину правды. Возможно, он остался для того, чтобы заняться своим туалетом, но также и в надежде хоть на минуту увидеть свою прекрасную соседку, о которой грезил всю ночь. Надежда эта не сбылась. Напрасно он подстерегал ее, спрятавшись за занавеской. Окно девушки с белокурыми волосами и черными глазами оставалось плотно занавешенным. Правда, вместо нее он мог увидеть своего соседа, облаченного в уже знакомое шевалье утреннее одеяние, который, приоткрыв дверь, высунул так же осторожно, как накануне, сначала руку, а потом голову. Но на этот раз он не отважился на большее, потому что стоял легкий туман, а туман, как известно, в высшей степени вреден для организма парижского обывателя. Наш мещанин кашлянул 2 раза на самых низких нотах, и, убрав голову и руку, опять спрятался в свою комнату, как черепаха в свой панцирь. Дармонталь с удовольствием увидел, что он может избавить себя от труда покупать барометр, и что сосед вполне заменит ему деревянных капуцинов, которые выходят из своей кельи в хорошую погоду и упорно остаются там в дождливые дни. Появление садовода произвело на шевалье обычное впечатление, отразившееся на бедной Батильде. Она была так мила и привлекательна, что всякий раз, когда Дармонталю удавалось посмотреть на нее, он видел в ней лишь юную девушку, грациозную, красивую, одаренную талантом к музыке и рисованию, то есть самое прелестное и совершенное создание, какое ему доводилось встречать. В такие минуты подобное тем призракам, что проходит в ночи наших грез, неся, словно алебастровый фонарь, свой свет в самих себе, она озарялась небесным лучом, отбрасывающим во мрак все, что ее окружало. Но когда взору шевалье являлся хозяин террасы с его заурядным лицом, вульгарными манерами и той неизгладимой печатью пошлости, которой отмечены некоторые люди, в душе Дармонталя странным образом совершалось нечто подобное движению качелей. Вся поэзия исчезала, как по свистку машиниста исчезает волшебный дворец со сцены театра. Вещи представали в новом свете. Врожденный аристократизм Дармонталя брал верх. Батильда снова оказывалась всего лишь дочерью этого человека, то есть грезеткой и только. Ее красота, грация, изящество и даже таланты становились игрой случая, ошибкой природы, чем-то вроде розы, расцветшей на кочане капусты. Тогда шевалье, пожимая плечами, раздражался смехом над самим собой и не в силах понять, откуда взялось столь сильное впечатление, которое он испытывал прежде, приписывал его своей озабоченности, необычности своего положения, одиночеству, словом, чему угодно, только не его подлинной причине, могучей и неодолимой власти изящества и красоты. Итак, Дармонталь спустился к своей хозяйке, весьма расположенной найти очаровательными барышень Дани.